Песня оборвалась. А они тоже собираются петь, как мы, я их слышу. Сергей узнал голос Леночки. «Кто они, доча?» — спросила Ольга. «Я не знаю, мама. Я раньше их никогда не слышала». «И я тоже сейчас их услышал, честное слово. И я. У них там тоже такой хор, как и у нас. Они, наверное, тоже репетируют, да? И голоса у них очень красивые и очень добрые». Ольга внимательно окинула взглядом своих питомцев. «Зайцы, а откуда вы слышите эти голоса?» «Оттуда? И оттуда? Нет, они там, там!» Дети вскочили и оживленно стали указывать руками в разные стороны. Ольга посмотрела на Сергея, улыбнулась и пожала плечами. Сергей перевел взгляд на лист. Ряды арок, похожих на радуги, вырастали одна за другой, соединяясь в едином порыве ввысь. «Смотрите, смотрите, что это?» Прохожие останавливались и оборачивались. Вдоль тротуара стояла маленькая радуга. Пожилая женщина охнула и опустилась на мокрые ступени магазина, едва не выпустив из рук пакет с крупой. Падал и тут же таял снег, а из-под радужной дуги било яркое летнее солнце, и зеленый луг в цветах ромашки начинался сразу у тротуарного бордюра. — Слушай, Вика, это же оно! Мы же только вчера с тобой про это на Ютубе ролик видели, а ты говорила, что фигня это все. — Это та самая радуга, мне рассказывали, а я думал, что все это байки. «Люди, это правда! Эй, не напирайте! Хотите туда? Ну так идите себе, я посторонюсь!» «А ну, потрогай, Бодя, не ссы!» «Себя за это место потрогай, блин!» В глазах сидящей на ступенях пожилой женщины медленно загорелся какой-то свет. Она поднялась на ноги и двинулась вперед, как будто ничего не видя перед собою. Толпа машинально расступалась перед ней. Она шагнула с раскисшего тротуара на траву и пошла вперед, продолжая бережно прижимать к груди пакетик. — Так, сейчас заценим, — сказал обладатель цветущей физиономии и кожаной куртки на меху. Он бесцеремонно раздвинул людей и, по обычаю наклонив голову, решительно двинулся вперед. Ща заценить не получилось. Налетев с размаху на невидимую преграду, он потерял равновесие и со смачным звуком сел обширной задницей в снежную кашу на асфальте. Молодая женщина остановила детскую коляску и зачем-то вынула оттуда младенца в теплом комбинезоне. Потом резво перепрыгнула через ноги сидящего в изумлении кожаного крепыша и побежала по лугу, поминутно оглядываясь назад. В Крещатом парке, точно под серой металлической аркой дружбы народов, стояла радуга. Под нею вместо вида на Днепр открывалось желтое море подсолнухов, расступившееся по обе стороны прямой дороги. Впереди по ней уже шли люди. Мужчина и женщина зачем-то сбросили с себя мокрые куртки у входа и, обняв детей, тоже ступили на полевую дорогу. Вслед за ними потянулась длинная вереница инвалидных колясок. Сидящие в них люди напряженно смотрели вперед и спешно крутили руками колеса. Вокруг растерянно метались несколько человек в милицейской форме. В толпе раздавались невнятные выкрики. На ступенях у входа в здание администрации стоял пан-президент под двумя зонтиками, которые с обеих сторон держали над его головой истуканы в черных плащах. Перед ним стоял микрофон на стойках и несколько видеокамер, прикрытых прозрачной пленкой. Излучая уверенность при помощи властных поворотов головы и энергичных жестов ладони, Президент нес какую-то околесицу о великой исторической миссии Украины, ее богоизбранном и спевучем народе, о великом шансе, который выпал на долю славных нащадков казацкого роду. Временами он срывался и грозил карами небесными анонимным врагам, которые хотят разорвать на части единую и неделимую Украину, вырвать у ее народа, завоеванную в тяжких вызвольных змаганиях, незалежность, и призывал всех щети снище сгуртуватись навколо свого президента. «Ага», — громко и глумливо раздался из толпы, — «вставай, холоп, на защиту господского добра, грудью, бля». Рядом с главным входом в здание администрации президента Украины полыхнуло. И в радужном вырезе заплескалось солнце на широкой глади озера. Дуга песчаного пляжа уходила в тень раскидистых лип, под которыми поблескивали свежей желтизной сосновые срубы коттеджей. Толпа колыхнулась и отхлынула от своего президента. Воинственно, топая берцами, набежала когорта при шлемах и щитах и попыталась создать заслон перед радугой. Президент растерянно кричал в микрофон о предательстве няньки Украины, о суде истории и проклятиях потомков. Его никто не слушал. «Дайте нам хоть пить вид вас с Богом, коли жите надоете, паскуды!» — кричал, раздувая жилы на старческой шее дядька сельского вида. «Сколько можно знушатись над нами? Сколько можно травити нас? Та вже посип вас усіх за літаків якось отравою, щоб ми усі повиздихали. А то тільки заважає вам той народ. А вам же все лишиться, і землі наші, і хати, і лахміття сирицькія. Може, хоч тоді нажеройтеся да вдавітеся. Дайте нам возможность просто жить. Наконец-то вам для этого ничего не надо делать. Все же сделали за вас. Отпустите людей. Мы хотим просто жить». Оцепление дрогнуло и распалось. Людской поток хлынул под радугу. На ступенях у главного входа в здание администрации президента уже никого не было. Несколько беркутов вдруг с грохотом бросили свои щиты на землю, сорвали с головы шлемы, повернулись и пошли вместе со всеми в сторону вечного лета. На Софийской площади кипел митинг. Бронзовый Богдан Хмельницкий указывал булавой в направлении радуги, стоящей поодаль. Нескончаемый людской поток вливался в нее. Кто нес с собой и толкал на тележках нехитрый скарб, кто напротив бросал в сторону какие-то вещи и бумаги. Полковник открыл окно, выходящее на площадь. Холодный ветер швырнул в лицо мокрым снегом. «Украина для украинцев!» — вещал стоящий в кузове грузовичка пан в малиновом кунтуше и при бутафорской сабле на боку. «Бог почув наши молитвы! Нарешті забираються геть усі москалі, жиди, манкурди! Геть, ганьба! Слава Україні! Запануємо на своїй вільній землі!» Воїнственно вторило йому окруженні, ряжене переточними запорожцями. «Бог в помощь, ребята!» — отзывались со стороны. «Наконец-то выясните, какая же это сволочь без конца срала в шаровары славным украинцам!» На другом конце площади ухоженный господин кричал в мегафон. «Бегство — это не выход! Таким образом не построить хорошую жизнь! Для вас? А мы попробуем! Как это оно — жить без глистов и клопов? А вось привыкнем!» Полковник закурил и стал смотреть вдаль, словно не замечая ни ветра, ни снега в комнате. На Владимирской и Андреевском спуске тоже ярко вспыхнуло. Портал за порталом открывался по всему Киеву, по всей Украине. Полковник проснулся среди ночи. В который раз он подошел к окну и стал задумчиво смотреть на город. По-прежнему горели огни рекламы, и по улицам двигались машины. Хозяева жизни и правильные потребители стирального порошка остались наслаждаться своим счастьем. Рядом с темной глыбой памятника по-прежнему стояла радуга. Людей возле нее не было. Полковник стал одеваться. Ветер гонял по площади старые фотографии и шевелил страницами брошенных документов. Полковник с тяжелым сердцем медленно подошел к радуге, затем решительно протянул руку и наклонился вперед, почти зная, что ощутит заслуженную преграду. Он потерял равновесие и провалился под радугу. Ноги его по инерции сделали несколько быстрых шагов по ночному лугу. Полковник посмотрел на огни близкого села, потом поднял лицо к звездному небу. Затем он упал на колени и глухо зарыдал. «Максим, ты забыл о воздушной перспективе», — сказала Леночка менторским тоном. Максим отложил кисточку и обернулся. «Что ты имеешь в виду?» Леночка подошла к этюднику брата и указала черенком кисти. «Вот, смотри, это у тебя ближний план, это второй, а это третий. У тебя же выглядит так, как будто все планы находятся на одном расстоянии. Видишь, вон та гора дальше, зелень на ней кажется голубоватой, а лес на горизонте вообще голубой, почти прозрачный, понимаешь?» Максим несколько раз перевел взгляд со своей работы на вид, который открывался со склона горы. «Понимаешь?» — повторила Леночка. Максим открыл рот, собираясь ответить, затем замер, прислушиваясь к чему-то. «Нас зовут». «Ага, вперед!» Они взялись за руки и переглянулись. Затем подпрыгнули и взлетели над лесной поляной.